от крепости королей, несет ветер жизнь неживому, острые зубья к зубу, пламя глаз и шерсть черного цвета, цвета смерти и печали, чтоб сверкнули клыки, как семью семь печалей, и вонзились, как 33 тоски, чтобы сверкнули глаза, как семью семь невзгод. И подхлестнул коня. Конь отчаянными скачками взобрался на песчаный склон. Сварог оглянулся и успел еще увидеть, как из папоротника поднимается черная спина громадного волка, и подумал, что заклятие должно быть ужасно древнее, сочинено в забытой эпохе, когда цветом смерти и печали не считался еще белый. Кавалькаду он догнал быстро, все внимательно слушали Делию, а она рассказывала. И когда королю предсказали, что он будет поражен на балу ударом в сердце, сам он лишь посмеялся, потому что был совершенно бесстрашным человеком. Но начальник тайной полиции обязан относиться серьезно, решительно ко всему, когда речь заходит о жизни монарха. Начался бал, где ликторов в маскарадных костюмах было едва ли не больше, чем гостей. Короля опекали искусно и неустанно, не отступая ни на шаг, отчего то и дело происходили разные мелкие недоразумения. Бал близился к концу, а злоумышленник все не появлялся. И тут вошел курьер с письмом. Любимый и единственный сын короля погиб на попавшем в шторм корабле. Король рухнул, как подкошенный, и в ту же ночь скончался. «Это сказка?» — спросил Сварог. «Это правда», — ответила Делия. «По крайней мере, именно так хронист описывает конец династии демурских рогесов». Потом Шедарис вспомнил про одного своего дружка из вольных топоров, которому было предсказано, что смерть он примет от кошки. К пророчеству дружок отнесся с величайшей серьезностью, ни за что не останавливался в доме, где были кошки. Более того, со временем пошел дальше, стараясь прикончить любую мурлыку, имевшую несчастье попасться ему на глаза, за что, в конце концов, заработал среди своих прозвища «кошкодав». Несмотря на все предосторожности, кошкодаву все же случилось раньше срока отбыть из нашего мира, когда во время пустяшной стычки в крохотном городишке на голову ему рухнула тяжеленная вывеска трактира «Синяя кошка». Капрал склонен был считать, что от судьбы не уйдешь. Правда, больше всего его удручало, что сделанное ему предсказание лишено всякой конкретности. Леверлин придерживался иной точки зрения, и они долго забрасывали друг друга соответствующими примерами из жизни и из книг, но так и остались, каждый при своем убеждении. Мара непочтительно оборвала ученый спор, заявив обоим, что они, по крайней мере, точно знают теперь, какой образ действий следует избрать, чтобы побыстрее покончить счеты с жизнью, будя потеряют к таковой охоту. Одному следует быстренько дослужиться до генерала, а другому сутки напролет слушать нежные песни, каковые его непременно доконают. Глава 6. С комфортом и уютом. Никто и не догадался бы, что они вышли к Хельстеду, если бы не остатки древних пограничных знаков и укреплений. Несколько тысяч лет назад, в смутную и до сих пор загадочную эпоху забытых потрясений, уже после шторма, когда лары ушли за облака, а на земле царил сущий хаос, от Хельстеда ждали ужасных нашествий невиданных чудищ, и тогдашние правители пытались обезопасить свои рубежи, как умели. Вдоль границы сооружали засеки на много лиг в глубину, рыли грандиозные рвы, возводили длинные стены, магические кромлехи, часовни, сажали завороженные деревья, посвященные забытому ныне лесному богу Даргасу. Даже натягивали серебряные цепи и устраивали целые поля серебряных колокольчиков, звеневших при малейшем ветерке. Время шло. Никаких нашествий не происходило, хотя слухов о вышедшей из Хельстеда одиночной нечисти хватало, и вряд ли все они были сказками, и понемногу успокоившиеся короли переходили к более насущным делам, вроде войн с соседями и усмирению то бунтующих крестьян, то разгулявшихся баронов. Рвы и часовни пришли в запустение, засеки сгнили и изгинули без следа.